Глава 22. Хоть прожила в доме Влада всего ничего, но впервые возвращаюсь куда-то с ощущением, что наконец-то я дома. Все обитатели замка высыпали на улицу и во дворе, возле главного входа, встречают нас. Счастливая Эльза подпрыгивала и махала рукой, когда мы еще даже не приземлились. А Тал находился позади возлюбленной и, положив на плечо девушки ладонь, по-доброму над ней посмеивался за столь открытую радость. Работники по обе стороны от парадной двери разбились на кучки, согласно своему положению. Служанки стояли по правую руку. Смотрят они вполне дружелюбно, а некоторые даже мне улыбаются. Хотя нас, женщин, ведь не разберешь, мы как никто другой умеем притворяться. Одна Лара, та самая задира, которую я в первый день остудила, познакомив с чудо-ремнем, зло выглядывает из-за спин других. Первонаперво я желала вкусно и сытно поесть. После разговора с Владом о проклятых видениях крошку в рот не положила, а потом еще полдня тряслась на драконе. Наши намерения с мужем совпали, и мы отправились в малую столовую. Она самая уютная, и окна выходят в сад. «Еще!» – потребовала я, когда мне показалось, что сливочного супа с курицей слуга мне явно не доложил. «Еще!» – тише повторила я, после того, как мне добавили в тарелку второй черпачок. Но и это количество ароматного лакомства меня не устроило. «Таис, это не единственное блюдо, которое тебе предложат. Оставь место и для...» Арагон замолчал и вопросительно посмотрел на чопорного мужчину со старой мочалкой на голове вместо парика. Телятина на косточке, в брусничном соусе. Смахнув белоснежной перчаткой с рукава невидимую пылинку, сообщил прислужник, и у меня от одного названия потекли слюнки. Также еще подадут слоеный рыбный рулет с зеленью и мидиями. На закуску баклажаны с сыром и томатами. Продолжил он перечислять гастрономические изыски. И я с предвкушением сглотнула. На десерт вафли с лесными ягодами и политое горьким горячим шоколадом мороженое. Последний пункт меня, как знатную сладкоежку, добил. И я попросила принести все и сразу. «Влад, а помнишь, ты что-то забрал из стола в императорском дворце, когда оставил меня одну в своей спальне?» Неразборчиво, из-за набитого рта поинтересовалась я. Не знаю, почему вспомнила, но любопытство обуяло. Влад выдохнул, помедлил, но все же ответил. «Твой браслет». «М-м-м-м!» Мурлыкая от вкуса красной рыбки, я сначала дожевала и, поддев следующий кусочек, воскликнула. «Вернешь мне его?» «Зачем?» Прищурился муж и отложил столовые приборы. «Ну, ты сам сказал, он мой». Реакция Влада на просьбу расстроила, но пока улыбка не ушла с моего лица. «Твой», — подтвердил супруг, — «но в ближайшее время ты его обратно не получишь». «Почему?» «Знала. Объяснение мне не понравится, но все равно спросила. В браслете я перестану тебя чувствовать. Как следствие, начну нервничать», — спокойно пояснил Влад. Но потом резко сменил тон на раздраженный и ответил куда откровенней. «Таис, мне не нравится, что хочешь свободно передвигаться без моего на то ведома». «А, ну да, извини, забыла. Я же лживая дрянь, что обманывала тебя, и веры мне совсем нет. Вот пройдет лет так 10, глядишь, и лишусь этого звания. А пока мне и ключи нельзя доверить от кладовой. Вдруг я там чего утащу? Не передергивай». «А я и не передергиваю. Просто сделала твою фразу более честной и точной». «Надеялась, Влад передумает и отдаст мне мою вещь. Но нет, сидит и молча ест дальше. А у меня опять аппетит пропал. Жалко, даже вафельки не попробовала. Не то чтобы мне браслет очень нужен, но это хоть какое-то доказательство, что Арагон мне доверяет. Пойду отдыхать», – встав из-за стола, сообщила я. И, прихватив с собой тарелку с вафлями, направилась на выход. Ближайшие 2 часа я займусь делом, а потом... Арагон не договорил, А может, и договорил. За мной закрылась дверь, и я не услышала. В холле из-за угла выглядывала Эльза и, обнаружив меня одну, выскользнула оттуда. «Таис, мне так много тебе надо рассказать!» — с горящими глазами сообщила девушка, но сразу осеклась. «Простите, а я могу вас так звать?» «Перестань мне выкать и зови меня Таис, мы же подруги!» Приобняв Эльзу, убрала между нами границу и попросила. «Только давай чуть позже пошушукаемся. Я не спала всю ночь и дико устала». Девушка, опустив голову, хитро улыбнулась, и ее щечки покраснели. «Понимаю, брачная ночь». «Ага». Поцеловала подругу и, скользя по поручню рукой, поднялась по лестнице. Устроилась я не в спальне мужа, а в своей прежней. Задернула шторы, тарелку с лакомством поставила на тумбочку рядом с кроватью, взбила сразу две подушки, забралась под одеяло и, проложив его между ног, закрыла глаза. Усну быстро, сомнений нет. Но не успела и задремать, как почувствовала Влада. По ощущениям, он зашел в соседнюю комнату, но мигом вышел. «Вот ты где!» Через секунду услышала я голос мужа и обернулась на дверь. «А почему ты выбрала эту спальню, а не мою? Хотя неважно, все равно они смежные». Снимая на ходу одежду, Арагон решил присоединиться ко мне. «Нет, муженек, так дело не пойдет. Ты отказываешь мне в доверии. Значит, и у меня есть право дать тебе отворот-поворот». Влад коленями опустился на край постели и потянулся ко мне. Тут же выставила ногу и уперлась ступней в мужской живот. «Я тебя в свою кровать не звала. А меня и не надо звать, я сам приду». Целуя захваченную ногу, хохотнул Арагон и дернул меня на себя. «Влад, я серьезно, уходи!» Лежа на спине, прогоняю я мужа. «Это что у нас опять что-то такое началось? Первое. Ты мне не веришь. Второе. Ты так и не выполнил условия и не сказал, что на самом деле чувствуешь ко мне». «Понятно». Супруг выпустил мою ногу и направился к ванной, а не к смежной двери. Пинком ее открыл и скрылся за стеной. Что-то он как-то подозрительно быстро сдался. Только подумала я, как муж вернулся с двумя веревками в руках. «Дать деру? Нет. От Влада не убежишь. Только инстинкт охотника раззадорю. Вступать в схватку тоже гиблое дело. Он победит, а потом скрутит, свяжет и...» «Даже сопротивляться не стану», — с прохладцей оповестила я, подползла к краю кровати и, прижав друг к другу запястье, вытянула руки. Супруг, который до этого момента нагнетал обстановку, медленным приближением окаменел и перестал демонстративно наматывать веревку на кулак. Подействовало. Жертва не убегает, ловчий стоит на месте. Влад вышел из оцепенения, подошел и присел рядом. «Таис, я скорее смирюсь с пустотой постели, но не откажусь контролировать твои передвижения. Если решишь куда-нибудь отлучиться, я должен выделить охрану и лично тебя сопровождать, а не хвататься за голову, что с тобой и где ты». Убрав за ушко прядь моих волос, с видом, что его упорство обусловлено исключительно заботой обо мне, лилейно пропел муж. «С чего ты взял, что браслет мне нужен для того, чтобы тайком исчезать из замка? А что, он дает какие-то другие преимущества, кроме как...» «Не сидеть у мужа под колпаком», — закончила я за Арагона. «С какой точностью ты определяешь мое местонахождение?» «С абсолютной», — недоумевая от вопроса, ответил Влад. «Вот, выходит, когда я в ванной, ты знаешь, в каком углу нахожусь, и, соответственно, догадываешься, чем там занимаюсь, да?» «Да». «Ну и что, в чем проблема?» «Воздуха мне не хватает. Хочу сходить в туалет без твоего ведома. Спокойно спать, не вздрагивая каждый раз, когда ты подходишь к спальне. И так далее, список длинный. Понимаю, для тебя эти мелочи кажутся несущественными, но...» «Нет, Таис, ты не получишь браслет». Резко поднявшись на ноги, безапелляционно заявил Арагон и пояснил, почему. И так слишком долго в нем проходило. Не глуши всякой дрянью свою силу, а развивай. У тебя, судя по твоим словам, уже отторжение идет. Так что ничего, потерпишь. Потом сама скажешь, что я был прав. Закончил Арагон и накинул на мои руки веревку. «Это ты зачем сделал?» Возмутилась я, а супруг тем временем намотал еще пару петель на запястье. «Мнимым смирением не обманешь. Ты оценила ситуацию и предложила себя связать лишь для того, чтобы я этого не сделал. Не первый день тебя знаю. Уловки все изучил. Или я не прав, и ты без сопротивления, как хорошая жена, примешь меня с распростертыми объятиями?» Поинтересовался Влад и даже в ожидании ответа прекратил манипуляции с веревкой. Мы не обсудили второй пункт претензий. А ведь именно от него зависит, пущу тебя в свою кровать или нет. Безуспешно выдергивая конечности из узла, пропыхтела я. «Дай мне время. Оно и исправит второй пункт, а никак не разговор». Влад довольно оглядел усердно затянутые им крепкие путы и, поддев пальцем бретельку на моей сорочке, спустил ее с плеча. Правая грудь оголилась. Не успела я и ахнуть, как муж припал к ней губами, а его руки задрали подол до пупа и блуждали по ягодицам. Собрала остатки разума, ибо, одну фарагона, драпанула к ванной. Бежать с завязанными руками неудобно, а закрывать замок тем более. Но, тем не менее, нас с Владом теперь разделяет дверь. «Таис, отойди!» Услышала я и попятилась. Супруг вышиб дверь, она с грохотом упала, и в ванную, осуждающе покачивая головой, вошел Влад. Через минуту я прикусывала губу, чтобы сильно не стонать. Поняла, что кровать – не единственное место, где можно друг друга любить. И делать это не обязательно лежа. Думала, что просплю до утра, но часы показали, сон длился менее часа. Отсутствие Влада меня разбудило. Без него как-то не так тепло и уютно. Перевернулась на спину и прикрыла лицо ладонями. С виду все у нас с Арагоном складывается удачно, но мне не хватает душевной близости. Улыбнулась. О чем рассуждаю? Понятия не имею, что это такое. Влад просил время. Может и правда, стоит ему его дать? Или нет? Моя жизнь – одно сплошное ожидание. Сначала с детства ждала, когда вырасту и дам родственникам отпор. Потом, когда научусь премудростям военного дела и всем докажу, что не пустое место. Далее последовало ожидание от Криса свободы. Теперь приходится ждать, когда муж поспеет и скажет, что любит. Причем прошу Арагона это сделать не из-за меня. В его чувствах ни капли не сомневаюсь. Прежде всего, он должен сам себе признаться. Нет, не оставлю Влада в покое. Прикинусь назойливой мухой и всеми правдами и неправдами добьюсь своего. Влад откинулся на кресле и выдохнул в потолок. Трудно сконцентрироваться, когда смотришь в расходную книгу, а вместо цифр видишь полуобнаженную Таис. Она, запустив руку под подушку, мирно посапывает на боку. Ноги согнуты в коленях. Вид сзади потрясающий. Правда, одеяло немного прикрывает определенные участки филейной части. Зато грудь и животик полностью открыты для взора. Спрашивается, зачем уходил? Работать все равно не могу. Вернусь. Только подумал. И даже уже встал. Как обратно присел. И, создавая видимость бурной деятельности, разложил на столе бумаги. Таис покинула кровать, судя по колебаниям, что-то накинула на себя и вышла из спальни. Выбранная траектория позволяет сделать вывод, что она движется в мой кабинет. Убью мерзавку. Шастает по замку в тонком шелке на голое тело. А именно в таком виде вошла ко мне Таис. «Подойди», — скомандовал я. «Зачем это?» Вопреки моим словам, женушка на шаг отступила. «Продемонстрирую, что буду с тобой делать всякий раз, когда в твоей голове зародится мысль, не надевая нижнего белья, выходить из спальни», — пояснил я, А Таис нахмурилась и поплотнее запахнула халатик. «Что стоишь?» – спросил куда грубее, чем рассчитывал. Таис поерзала, но настойчивый стук в стекла отвлек нас обоих на окно. Почтовая птица просилась внутрь и билась клювиком. Открыл раму, пернатая залетела, покружила над люстрой и выпустила из лап конверт прямо на стол. Таис, вытянув шею, принюхивалась и на цыпочках осторожненько подобралась ближе. Знаю, что ее заинтересовало. Розовый цвет посылки и запах, который приторной сладостью отравил воздух в комнате. Догадываюсь, от кого письмо. Въедливые духи Марии сложно забыть или перепутать. Потянулся за конвертом, но шустрая Таис опередила. И, сцапав письмо, грозно в мою сторону поглядывая, вскрыла его. «Марии!» – сразу воскликнула она. Судя по времени, успела прочесть лишь подпись. И часто эта очаровательная в своей ревности жена не стала произносить бранное слово и попросту его пропустила. «Присылает записки?» «Нет, это первое», – ответил честно. «Но, боюсь, Таис не поверит». «И, надеюсь, последнее», – удивила супруга, приняв мои слова за истину. «На, читай». Вытянув руку, Таис отдала письмо. «Вслух. Думаю, имею право знать, что пишет мужу бывшая любовница». Таис сплюхнулась в кресло, закинула ногу на ногу и, скрестив руки на груди, навострила ушки. Закрытая поза гармонировала с вздернутым носиком и чуть нахмуренным лбом. Она даже в гневе соблазнительна. Надеюсь, Мария не позволила себе в письме вольностей, а то очаровательный ураган в виде законной супруги взбунтуется и сотрет бывшую любовницу с лица земли. Прочитал пафосное приветствие. Жена замахала ножкой, и туфелька слетела со ступни. Но она злилась и не заметила. Далее Мария перешла сразу к делу и сообщила, что имеет ко мне безотлагательной государственной важности разговор. Суть его она по понятным причинам не доверила бумаге и предложила встретиться в гостинице, где остановилась. Таис шумно фыркнула, но не перебила. Что творится у нее в голове, догадаться нетрудно. Там, как минимум, выдирают моей бывшей пассии ногти, хотя и не исключено, что четвертуют. Затем экс-любовницу понесло. Она в красках расписала, как скучала, что за время разлуки переосмыслила ценности и по-новому расставила приоритеты. Мысли Мари озвучивал сухо и безразлично. Не помогло. Послесловие жена слушала, прохаживаясь из угла в угол, и сжимала кулачки. Никаких встреч наедине. Если змее есть что сказать, пусть делает это здесь, в моем присутствии, топнув ногой, заявила Таис. «Ты же ее не покалечишь?» спросил я, когда подобрался к жене со спины и, приобняв, запустил руку под шелковую ткань. «От нее зависит. Если опять заведет песню «Как ей без тебя тоскливо»…» Таис притихла и так увлеклась придумыванием козней, что не мешало мне ласкать ее грудь. Стояла смирно, не вырывалась. «Влад!» – наконец опомнилась супруга. Но я уже мелкими шажочками подвел ее к столу и задрал подол халата. В ближайшие полчаса никуда Таис от меня не денется. И о Мари забудет. «Если кто-то вошел, сгорело бы со стыда», – ворчала Таис, сползая со стола. Чтобы подобрать халат с пола, ей пришлось нагнуться, и я залюбовался пикантно и более чем волнительно. «Влад!» – возмущенно воскликнула женушка, заметив, куда именно я смотрю, и спешно прикрылась. «Ответь этой даме и сообщи, что мы ждем ее завтра к часам 4. Отличное время. Обедать поздно, ужинать слишком рано. А то еще чего доброго подумает змеюка, что я с ней за один стол сяду», – скомандовала маленькая фурия. Пока водил по бумаге пером, Таис выглядывала из-за спины и контролировала каждое написанное слово. Готовое письмо она еще раз придирчиво перечитала. Скупые официальные фразы, судя по виду, вполне ее устроили. Супруга заклеила конверт и отнесла его секретарю.